на третье место в Уругвае. «Ультимас Нотисиас» печатается в типографии «Импрессоро Поло», еще одном предприятии, купленном поверенным в делах Муна. Его модернизация обошлась в 1,5 миллиона долларов. Типография печатает в 1985 году 70% изданий прессы и 15% всех книг в Уругвае. Множество брошюр «Кауза Интернациональ» на испанском языке набирается именно здесь, наряду с некоторыми дружескими журналами, вроде «Эль Солдадо», ежемесячником Центра военных исследований. Но коммерция обязывает, и типография до ноября 1984 года печатала множество политических журналов левой оппозиции и центра. Стефен Бойт, миссионер церкви и местный представитель международной каузы, объяснил это видимое противоречие. Цель предприятий, которыми владеет движение, поддерживать не только каузы, но и 150 организаций движения в мировом масштабе. Поэтому в Уругвае есть разные предприятия, которые могут нам помочь в нашей работе на международном уровне. Вот почему движение обзавелось в Уругвае, расположенном между двумя гигантами Бразилией и Аргентиной, двумя очень полезными рабочими инструментами, банком и крупным отелем для проведения конференций. Банко де Кредито, третий по величине уругвайский банк, попадает в лапы Хулиана Софи с помощью нехитрой операции приобретения небольших пакетов акций с ноября 82 по февраль 83 года. Как мы знаем, деньги, предназначенные для этой цели, уже лежат в этом банке. Кроме Хулиана Софи, новыми акционерами являются мадам Елена Деккер и Сесилия Фрага, а также фирма Линдемар, совершенно неизвестная в банковских кругах. Тогдашнее уругвайское законодательство не выдвигало никаких условий при приобретении Национального банка иностранным капиталом, особенно если новые акционеры получили через посредство КМЛТД Большого Каймана кредит в 63 миллиона долларов, положенных в качестве гарантии в Центральном банке за выкуп последним портфеля активов повышенного риска у банка до кредита. При виде такого потока долларов пресса и некоторые национальные финансовые круги начинают бить тревогу. Может, Мун хочет купить Уругвай? Пусть их операция продолжается. Движению нужен крупный роскошный отель с центром конгрессов, который может принимать семинары, организованные каузы. И Хулиан Софи приобретает за 8 миллионов долларов единственный роскошный отель Монтевидео, четырехзвездный Виктория Плаза, и тут же начинает преобразовывать его в уникальный в своем роде гостиничный комплекс в Латинской Америке. Воздушный мост на 100-метровой высоте между двумя башнями, 2500 номеров и конференц-зал на 2200 мест. Предполагаемые расходы еще 8 миллионов долларов. Оправдание работ создать 2000 рабочих мест в стране, пораженной кризисом, и превратить Монтевидео в международный центр конгрессов. Неожиданная трудность. Вторая башня должна быть возведена на месте правительственного здания, объявленного историческим памятником. Предложен выход. Обменять это здание на здание с такими же характеристиками, иными словами, здание бывших газет «Манини» и «Риоса», откупленное Хулианом Софи, и объявить проект национальным. Все сделано к сентябрю 83 года. Игнорируя мнение клана архитекторов и различных ассоциаций по защите окружающей среды, военное правительство подписывает декрет разрешающей операцию.